Или напиться вдрызг, что ли? Как только миновали воздушный заслон у входа, с небес обрушилась жара, настоящее стихийное бедствие. Анадыр мгновенно покрылся потом. Рубашка, еще минуту назад приятно холодившая тело, стала мокрой и горячей. Казалось, его обхватили чьи-то влажные, липкие руки, словно он попал в объятия чудовищно жирной, потной бабы. Его даже передернуло. «Ох!» — вздохнул управляющий, видно, почувствовал то же самое. «Кошмар! Давай возьмем машину!» Когда они садились в такси, земля под ногами мелко задрожала. Анадыра весь напрягся и замер. Потом посмотрел на небо, оглянулся кругом. На улицах все та же толчия, измученные лица, тусклые взгляды изнуренных убийственной жарой людей, но никаких признаков тревоги. «Давай, садись скорее», — позвал его из машины Йосимура. «Не держи дверцу открытой, ведь тут кондиционер работает». «Землетрясение», — сказала Надера. «Да вроде бы», — без особого интереса согласился Йосимура. «Чудак ты! Сколько лет в Токио живешь, а все не привыкнешь». «Так-то оно так», — усмехнулся про себя Анадера. «Видно, просто нервы пошаливают. А может, все от того, что я недавно сам видел». «Вышла из строя система охлаждения центрального района, что ли?» — спросил Йосимура у шофера. «Кошмар!» «Нет, почему же, работает», — ответил шофер. «Правда, не на полную мощность, не хватает воды и электроэнергии. Служащий из мэрии говорил, что всю систему будут переоборудовать. Да и из охладительных башен Харуми три вышли из строя», — повторил он недавно услышанную по радио новость. «Там используется морская вода, а это, само собой, привело к коррозии». «До прохладного Токио, пожалуй, еще года три пройдет», — Йосимура расслабил шнурок у ворота. «Я думаю, это будет не раньше, чем завершится строительство сверхнебоскребов в центральном районе». Анадыра, повернув голову, посмотрел через заднее стекло на убегавшую назад улицу. Высоко в небо поднималось новое здание объединенного Яэсу-Токийского центрального вокзала, а вокруг, в Марноути и на Гинзе, выстроились, словно поставленные торчком, огромные книги, высокие громады из стекла и алюминия. Эти плоские здания, примерно на высоте 20-го этажа, соединялись воздушными коридорами, висящими над улицей. Скоростные магистрали протянулись между ними на уровне 10-го этажа, а с крыши вокзала как раз в эту минуту поднимался стоместный вертобус с двумя парами лопастей, отправляющийся во второй аэропорт. Этот город все время растет ввысь, а люди внизу все глубже загоняются в ущелья, куда никогда не заглядывает солнце, а то и еще ниже, под землю. В сырых, вечно влажных, затененных местах что-то постоянно гниет. Не только то, что устарело, отстало, застряло, отброшенное потоком, но и те, кто провалились, не в состоянии выкарабкаться. Бледная, угодливая жизнь, черпающая соки в том, что в процессе превращения в неорганическую материю распространяет душное тепло и миазмы. «До каких же пор этот огромный город будет менять свой облик?» — думал Анадера. Токио все время менялся. Это началось очень давно, когда Анадера был еще ребенком. Ломались старые дома и прокладывали дороги, выравнивали холмы, вырубали леса и строили большие здания. Когда Анадере было 10 лет, Токио готовился ко Всемирным Олимпийским играм. Он изменился тогда до неузнаваемости, но и после Олимпиады работы по переустройству продолжались. Перекапывались дороги, всюду грохотали бульдозеры, повсеместно вздымались стальные и бетонные конструкции, небо подпирали гигантские краны. Придет ли такое время, когда этот город обретет хотя бы относительно стабильную красоту? «Сверни налево, в тоннель», — сказал Йосимура. «Здесь сквозной проезд». Машина очутилась на широкой подземной улице. Справа от проезжей части была стоянка машин, а слева, за бледно-зелеными стеклами витражей, тянулись тротуары и магазины. Здесь торговали только дорогими вещами и предметами роскоши. Было тихо и малолюдно. Синтетическое покрытие поглощало звук шагов. Стены и потолок тоже были облицованы звукопоглощающими материалами. Йосимура свернул в узкий коридор между ювелирным и галантерейным магазинами. Кажется, мелькнула вывеска «Мирт», но Надера не обратил на нее внимания. Он заметил другое. Ковровая дорожка под ногами медленно двигалась. Освещение становилось все более тусклым, за поворотом сделалось совсем темно, и только в дальнем конце янтарно светилась дверь. «Добро пожаловать!» В темноте у стены что-то шевельнулось, и перед ними возник Бой в смокинге. «Ваши вещи?» «А мы без вещей». Йосимура даже не остановился, Бой засеменил перед ним. Пройдя по пушистому винного цвета ковру между слабо мерцавшими стенами, они уселись в удобные кресла. Рядом с их столиком в горшке росла веерная пальма. Тихая, ненавязчивая музыка. Абстрактная скульптура, за ней освещенная голубым светом сцена. «Кого я вижу? И так рано?» Неизвестно когда и как рядом появилась миниатюрная девушка в белом мини и из материала под акулью кожу. «Наверху жара», — буркнул Йосимура, утираясь надушенным осибори. «Что в Тетесина? Когда ты оттуда вернулась?»